Глава 8. Разборы вещмешка закончили только под вечер. Не потому, что много работы было, просто никто не торопился. На ужин и вовсе решили мясо во дворе пожарить. С пивом, естественно, за которым Дан бегал. Душевно посидели. Ну а под вечер, как и говорилось, я осматривал гостиную, заставленную ящиками, тюками, ларцами и стопками книг. «Осталось загрузить на транспортную тележку и отвезти на склад», — произнес я, довольно кивая. «Сундук с бумагами Скворцовой предлагаю оставить у себя», — внес предложение Гарану. «Само собой», — бросил я на него взгляд. «На складе им делать нечего. Вон тот ларец с мелочью тоже оставим, а вот документы 5-го легиона — на склад». «С определенной точки зрения это очень ценные бумаги», — заметил Гарану осторожно. «Именно что с определенной», — хмыкнул я. «Охотникам бы они пригодились. И историкам. Ну и мне, когда я пойду отбивать земли империи. Но что до этого момента?» — посмотрел я на него. «Предлагаешь место в вещмешке занимать?» «Я не спорю, милорд, вы правы», — кивнул он. «Но на всякий случай этот момент надо озвучить». «Я тебя услышал», — кивнул я. Транспортную тележку решили загружать с утра. «В Суре краж почти нет». Но от греха подальше, пусть лучше эту ночь вещи в доме побудут. «Вождь! Вождь!» — подбежал ко мне гоблин. «Гляди, как могу!» От возбуждения он даже на гоблинский перешел. Замолчав, стоящий в паре шагов от меня гряк на мгновение превратился в сгусток тумана, который за полсекунды переместился на пару метров к ближайшей стене. «Ты раньше так мог», — произнес я, когда гоблин проявился. «Но теперь осознанно!» — воскликнул он. «Хм!» — покивал я. «Красавчик!» «Гряк!» — раздался вопль поднимавшегося из подвала Таниса. «Убью, скотина!» «Гряк растворяется!» — пафосно прошептал гоблин, превращаясь в туман. «Аналог рывка магических воинов. Только у нас это ускорение, а у гоблинов...» «А, даже не знаю». Сквозь физические объекты чемпионы гоблинов таким образом перемещаться не могут, в отличие от шаманов, к слову. «Где он?» — влетел в гостиную Танис. «Где-то там», — кивнул я на входную дверь. «Паршивец», — вздохнул Танис. И что он такого сделал, стало мне любопытно. «А вот что!» — поднял он край рубахи, под которой прямо на животе был нарисован карикатурный зеленый гоблин. «Это, если что, Васкра», — процедил он. «Знаешь, как сложно отмыть Васкру? Сволочь! И ведь я даже не заметил». «Как?» «Откуда у нас такая краска?» — удивился я. «Да было у меня немного», — отмахнулся Танис. «Дорогая?» — спросил я. «Терпимо», — поморщился он, вновь приподняв край рубахи. «Хорошо, хоть Васкра повсюду продается. Правда, зеленый цвет придется поискать». «Сам как?» — спросил я, задумавшись о кружке чая. «Или пива. Вроде у нас что-то осталось после ужина». «Без изменений», — ответил он, — «если ты о той звезде. На первый, второй и третий взгляд все отлично. Я абсолютно точно остался в плюсе. Я даже к созданию четвертого круга смогу пораньше приступить». «Будем считать это последней проверкой», — произнес я, направляясь на кухню. «Если все нормально пройдет, считай, повезло. Можно будет на тебе и серебряную звезду использовать». «Как-то страшновато», — последовал за мной Танис. «А если только одну можно? А вторая — смерть?» «Хм, резонное замечание, пришлось мне признать». «Да и... насколько я помню, на ней рука согнутая была нарисована», — продолжил он. «Возможно, это означает силу. А зачем мне сила? Подобное скорее вам, магическим воинам, нужно». «Тоже верно», — произнес я, открывая нижний ящик кухонного шкафа. «Пива нет, что ли?» «Дан последнее выпил», — подтвердил Танис. «Так что, будешь звезду использовать?» «Я что, дебил?» — посмотрел я на него. «Мы же еще ничего о побочках не знаем. Есть ли они? Если есть, то какие? Давай через годик-два к этому вопросу вернемся. Нам еще это твое новое заклинание тестировать». «Когда, кстати?» — спросил Танис заинтересованно. «Давай завтра», — задумался я. «Отвезем вещи на склад, а потом к северным воротам сходим». «Договорились?» — чуть кивнул Танис. «Стоит ли говорить о том, что вставал я поутру тяжко?» «Наверное, не стоит. Завтракали дома. В принципе, у меня претензий к готовке Гарану нет, еда как еда. Но, тем не менее, в большой таверне лучше. Не знаю, кто там готовит, но получается у него лучше, чем у старика. Так что я был рад отправиться на склад. Теперь хоть можно будет в таверне питаться. Это, к слову, еще и социальное разнообразие. Дома одни и те же лица, а тут хоть пообщаться с разными людьми можно. В общем, на склад я шел в приподнятом настроении. На определенной развилке отправил Дана в лавку Шиграна, на всякий случай. Если склад будет закрыт, кто-то должен будет его открыть. Собственно, так и случилось. Шигран не жил на складе, и когда мы туда пришли, там стояли тишина и закрытые ворота. Пришлось ждать. На этом моменте настроение немного опустилось до уровня обычное, а еще минут через 15 я начал испытывать некоторое раздражение. Шигран с Даном пришли еще через полчаса, и, по словам торговца, задержаться ему пришлось из-за аристократа, который торговался за манокристаллы как безумный. И не прогонишь, знать все-таки. Дальше все прошло как по маслу. Сгрузили вещи, оставили там же тележку с грузовым големом, забрав ядро Рекса-2, и направились к северным воротам. У ворот, точнее, за ними. Все было как и полгода назад, только масштаб вырос. Удивительно, но... Хотя чего это я? Моя идея работала. Она ж моя, а не Таниса. Короче, тренирующихся мужчин стало больше. Если учитывать, что многие в рейды ходят, то всего таких мужиков должно набраться очень много, 1500, а то и 2. Конкретно я, конкретно в то утро, насчитал около 1500. «Равнее, бойцы!» — орал трибун Хомяк. «Равнее! Вы что, хотите еще один круг вокруг города? Равнее, я сказал! 500 дистанция! Сука, вы мне теперь яблоко должны!» Последнее он прокричал после того, как что-то уронил. Видимо, то самое яблоко. «Пран!» — крикнул я. И, увидев, что тот обернулся, помахал рукой. «Стоп!» — крикнул Хомяк. 5 минут передышка!» После чего побежал в мою сторону. «Идите», — сказал я своим. «Я догоню». Когда Пран приблизился, я непроизвольно принял строгую позу, как будто с подчиненным разговариваю. «Приветствую, милорд-легат», — кивнул он, остановившись в паре шагов от меня. «Здравствуй», — кивнул я в ответ. «Как у вас тут? В целом?» «На данный момент», — начал он доклад, — «тренировочный лагерь посещают 2800 человек. Еще 30 — непонятно, слишком редко ходят. Увеличение количества тренирующихся идет на спад, но еще человек 300, думаю, придут. Так что рассчитываю на 3000 человек постоянного личного состава. Сами тренировки проходят планово. Всем необходимым инвентарем нас снабжает мэр Апий, так что с этим проблем нет. Разве что наставников магического развития не хватает. Но тут уж ничего не поделаешь». 2800, офигеть! Это же чуть больше полуквадры. «Согласен», — произнес я задумчиво. «Даже не знаю, как с этим помочь. Реструктуризация нужна, но для этого необходимы сформированные центурии и манипулы, чтобы тессарии помогали своим, а наставники помогали тессариям». «В наших рядах слишком много охотников», — пожевал губу Пран. «При отсутствии стабильного жалования людям надо как-то зарабатывать. А когда состав тренирующихся каждую неделю меняется, сформировать постоянные подразделения затруднительно». «О том и речь», — подтвердил я. «Так что придется полагаться на нынешнюю систему наставничества. Кстати, ты говорил, что с инвентарем все хорошо. А что с настоящим снаряжением? Сколько прямо сейчас манипул сформировать можно?» «С этим хуже», — вздохнул Пран. «Полное снаряжение легиона имеет 602 человека. Еще у 1013 человек есть щит и копье. У остальных либо ничего нет, либо что-то современно простенькое. Многие до прихода в Суру были обычными людьми, и у них не было надобности ни в чем подобном. А когда появилось... Вы же знаете, милорд-легат, сейчас снаряжение Империи Грома очень дорогое». «Знаю», — поджал я губы. «Раньше все стоило дешевле». «Подожди-ка. Никогда не были охотниками? А что такого тогда произошло, что они сюда толпами поперли?» «Так это, милорд-легат», — растерялся Пран. «Мы услышали зов». После его слов я испытал смешанные чувства. Гордость за братьев была замешана на тревоге. «Ответственность на меня вешаешь, Хомяк», — процедил я. «Я Дарий, не Алекс». «Мы понимаем, милорд-лега... милорд», — ответил он, при этом вытянувшись по струнке. «Те времена прошли, мы все осознаем, но слухи о штандарте света продолжают распространяться, и даже если ты мало что помнишь, очень сложно игнорировать призыв легиона. Душа требует хотя бы проверить, сходить, что там да как. Мы...» — отвел он глаза. «За императора и империю, милорд легат. За легион. Эти слова вырезаны на моей душе. Не могу я с этим ничего поделать». «Хумбра», — прошептал я. «Сволочь ты, хомяк. Но я по-прежнему Дарий». «Но приглядывать вы за нами продолжаете», — улыбнулся Пран. «А ведь правда. Как-то не задумывался над этим, но, кажется, инстинктивно я и правда стараюсь приглядывать за тренировочным лагерем». «Оставим эту тему», — проворчал я. «Пойду я к своим раздолбаям. Свободен». «Есть, милорд легат». Пока я говорил с Праном, моя команда стояла неподалеку, так что далеко идти, закончив разговор, не пришлось. «Ну что, здесь попробуем?» — спросил я Таниса. «Даже не знаю», — произнес он неуверенно. «По ощущению, это что-то мощное. Может, подальше отойдем?» «Можно и подальше», — пожал я плечами. «Так, чтобы еще 200 метров перед нами было», — добавил он. «Дальнобойные заклинания?» — уточнил я. «Да», — подтвердил Танис уверенно. «На самом деле в голове сидит информация о 800 метров, но здесь...» — оглянулся он. «Если только вдоль дороги пускать». «Ну да. Тут от городской стены до опушки 800 метров, а мы от этой самой стены еще и отошли». «Ладно, пошли туда», — кивнул я в сторону леса правее нас. Выбор был случайен, так как тут местность одинаковая. «Можно к оврагу в 5 километрах отсюда сходить», — внес предложение Гарану. «Он как раз где-то на километр тянется». «Хм», — задумался я. «Можно, но лень». «Милорд», — произнес Гарану укоризненно. «С каких пор вы стали таким ленивым? Тут всего 5 километров ходу». «Когда?» «Когда засыпать на ходу стал». «Прав, Гарану, надо с этим бороться». «Хорошо, пошли», — согласился я. Преодолеть 5 километров по лесу много времени не заняло. Более того, мы даже с прибытком оказались. Гряк умудрился найти и притащить мне чак-ток алийский. Этот цветок, если что, на летающих островах за 20 золотых улетает. У нас он дешевле, конечно, стоит, но цена тоже в золоте. Удивительно, что подобная вещь росла рядом с городом. Точнее, удивительно то, что его не нашли. Цветок ценой в дом в Суре. М-да. С другой стороны, для меня сейчас это мелочь. Даже деля добычу между всеми членами команды, у меня сейчас на счету несколько сотен золотых, плюс золото на общем сшигранном счету, плюс то, что мы из рейда в Гранс вынесли. Думаю, когда все продастся, у меня будет по 3000 золотом, и 20, пусть даже 15 в Суре за цветок, это и правда мелочь. А ведь когда-то мы с Гарану каждую монетку откладывали, чтобы дом купить. В Суру мы пришли с 20 золотыми на руках, если я все правильно помню. «Гарану», — обратился я к нему, убирая цветок в печать наруча. «Ты деньги родне отправляешь?» «Отправляю, милорд», — ответил он. «Надеюсь, они не ошалеют от таких сумм». «Я тоже», — покивал я. «Но крепко стоящий на ногах род Гарану — это хорошо. И тебе, и мне». «Я понимаю, милорд», — чуть скривился он. «Но вам эти деньги тоже могут помочь. А моя семья и так неплохо себя чувствует. Мне лично было бы спокойнее, если бы эти деньги попали в Атоллу вместе со мной». «И так нормально», — отмахнулся я. «Помню твоего сына. Он скряга похлеще тебя». «На его плечах рот, который я скинул на него», — вздохнул Гарану. «Я в молодости таким же был. Все искал сверхмощный кристалл на территории демонов. При моем правлении рот Гарану чувствовал себя не очень хорошо. Тавий — моя гордость, милорд. За исключением магического развития, он лучше меня во всем. Его стоит уважать хотя бы за то, что мужик умеет шутить и знает, что такое самоирония», — улыбнулся я. «Необязательная опция», — дернул он щекой. Овраг, к которому мы пришли, действительно был довольно длинным, но в одном месте заворачивал в сторону, так что в прямой видимости было всего 500 метров. «Да плевать», — пробормотал я. «Что?» — переспросил Танис. «Фигач, говорю», — кивнул в сторону оврага. «Метров на 300 вперед». «Вождь!» — подергал меня за локоть Гряк. «Шаман-то тупой». «Хм», — изобразил я задумчивость. «Давай, где овраг поворачивается. Туда бей. 500 метров. Думаю, достаточно безопасно». «Как-то даже обидно», — проворчал Танис, поднимая руку. «Не в тебе проблема», — произнес я, прислушиваясь к чувствам и готовый ко всему. «Просто мы ничего не знаем про звезду». «Шаман хороший, просто тупой», — вставил Гряк, но после его слов Танис перевел вытянутую вперед руку на гоблина. «Ладно, только хороший». Вновь указав рукой в сторону оврага, Танис пару секунд стоял без движения. «Вроде нормально все», — произнес он тихо. «Активирую заклинание». И в следующий момент возле его пальцев сформировался светлячок фиолетового цвета, который со скоростью выпущенной стрелы помчался вперед. «Или тупо!» — не успел договорить Гряк. В районе поворота оврага направо, то есть 500 метров от нас, зажглась фиолетовая звезда. Миг, и звезда превратилась в огромную шаровую молнию все того же фиолетового цвета. Причем огромную шаровую молнию с наш дом размером. Так она еще и обычные молнии вокруг себя раскидывала. С учетом размера самой шаровой молнии, дуги, которые она пускала, наверное, толщиной с Гряка были. Провисев на одном месте 5 секунд, шаровая молния сжалась в точку и исчезла. «Вау!» — выдал ошарашенный Танис. Я был менее впечатлен, но стоит признать, что заклинание довольно мощное. В молчании мы все отправились к тому месту, где исчез огромный молниевый шар. На его месте обнаружилась лишь идеально круглая яма обожженной земли. «Примерно 7 звезд», — заметил Гарано. «Но 6 звезд тоже могут», — произнес Дан. «Энергонасыщенность другая», — прервал я его. «Да, 6-звездочные техники подчас могут гораздо больше разрушений принести, но...» «Это просто земля», — договорил за меня Гарано. «Просто сделать яму, и 5-звездочные техники могут. Тут на другое смотреть надо». «Наша проблема в том, что это все-таки заклинание», — покивал я. «Слишком сильно оно для техники воинов фанило. А в заклинаниях мы не очень разбираемся». «Да и против демонов заклинания менее эффективны», — добавил Гарану. «Слишком много нюансов», — поставил я точку. «Однако, если под такое попадет 6-звездочный воин, даже не знаю, наверное, сдохнет». 6-звездочный может и увернуться», — покачал головой Гарану. «А второй раз точно увернется. Вот для 5-звездочных это заклинание действительно опасно». «Учитывая, что у тебя 3-й круг, — посмотрел я на Таниса, — ты сейчас нереально крут». «Скоро 4-й возьму», — произнес Танис гордо. «Мана еще больше станет». «Кстати, да», — пришла мне в голову мысль. «Сколько потратил?» «Половину», — ответил он слегка недовольно. «С 4-м кругом смогу 3 раза эту штуку создать». «А что со скоростью создания?» — продолжал я спрашивать. «Я специально не торопился. Осторожно действовал», — ответил Танис. «А так, если надо, могу почти мгновенно его активировать». «Это хорошо», — кивнул я. «Жаль, что начальный светлячок так медленно летит, но сама шаровая молния появляется очень быстро». «Помалкивай о заклинании», — бросил Гарану как бы между делом. «Естественно», — кивнул Танис с серьезным видом. «Звезды, которые вы нашли, не мой секрет». «Звезды — фигня», — хмыкнул я. «Ну, нашли и нашли, что такого? На территории демонов чего только нет. Тут главное, что заклинание у тебя не идеально. Не стоит давать посторонним знания о нем. Этот секрет — твоя сила. Противник должен с пренебрежением относиться к начальному светлячку, чтобы потом в центре шаровой молнии оказаться. Я вот теперь на такое уже никогда не попадусь. Одного длинного рывка хватит, чтобы уйти из опасной зоны». «Я понял», — кивнул Танис. «Ты прав, буду молчать». «Тупость потому и тупость, что заставляет говорить, когда надо молчать», — произнес Гряк философским тоном. «Посмотрим, насколько наш шаман туп». «Учитывая, сколько всего ты наговорил за то время, что мы знакомы», — произнес Танис, глядя на гоблина. «Так кто из нас?» «У Гряка лапки», — поднял тот руки. «Гряку плевать». «Утомил ты со своими лапками», — проворчал Танис. «А ведь про них ты первый обмолвился», — заметил Дан. «Похоже, зря». «Шаман тупой», — тяжко вздохнул Танис.